73. Используйте социальные сети. Так или иначе, социальные сети – мощный инструмент влияния в современном мире. Компании заботятся о своем имидже, потому что от этого зависит их прибыль. Сделайте фотографию особенно нелепой чрезмерной пластиковой упаковки и напишите разочарованный пост. Компании отслеживают обратную связь и иногда прислушиваются к своим клиентам.